Потом Митч сказал родственникам, что уехал с молодой женой сразу же после церемонии, хотя на самом деле устроил вечеринку для узкого круга друзей. И Игги говорил правду. Рок-группа была выпендрежная. Слишком часто звучали тамбурины, а солист думал, что срываться на фальцет – это высший пилотаж. После того, как все ушли, а рок-группа превратилась в забавное воспоминание, он и Холли потанцевали вдвоем под радио на переносной танцплощадке, которую установили во дворе по случаю вечеринки. Залитая лунным светом, Холли была такой красивой, такой воздушной, что подсознательно он очень крепко прижимал ее к себе, словно боялся, что она превратится в призрак и исчезнет. В результате она даже сказала: «Знаешь ли, ребра у меня не из железных». И он ослабил хватку, а она положила голову ему на плечо. И хотя обычно он танцевал неуклюже, на этот раз ни разу не сбился с ритма. Вокруг танцплощадки цвели посаженные им цветы. Над головой сияли звезды. Он был самым счастливым человеком на свете. Во всяком случае, так ему тогда казалось. Зазвонил телефон. Он снял трубку на втором звонке. Это Митч. Привет, Митч. Надежда не покинула тебя? Этот мягкий голос он слышал впервые и сразу же напрягся. Нет, я надеюсь. Хорошо, без надежды ничего нельзя добиться. Именно надежда привела меня сюда из ангельского огня, и только благодаря ей я рассчитываю туда вернуться. Если уж пошло на то, не перемена голоса вызвала у Митча тревогу, а сам голос. Я хочу поговорить с Холли. Разумеется, поговоришь. Она женщина этого часа, ведет себя соответственно. У дамы сильный характер.